Глава 48. Четвертое. Кто войдет в священный предел небесного превращения? Громовыми раскатами над Академией разносился рокот барабанов. Развивались знамена и вымпелы. Собравшиеся с нетерпением ждали начала ежегодных итоговых испытаний. Для каждого курсанта это было необычайно важное событие. От первогодков из класса начальной подготовки до выпускников-заклинателей все толпились на учебном плацу, и даже невесть, где пропадавшие 2 месяца Нелли и его приятели тоже оказались в этой толчее и суматохе. Заметив Ли, к нему тут же направились Едзи Юни, Сяонин младшая. Все парни вокруг вмиг обзавидовались и заревновали. Почему ему сразу 2 красотки, а нам ни одной? Девушки стали еще привлекательнее, и Ли с первого взгляда понял, что так на них подействовали тренировки с применением техник дракона, летящего на крыльях громового ветра, и 9 воплощений ледяного феникса. Они закаляют тело и выводят из организма все шлаки. Чувствовалось, что и сами девушки в упоении от собственных успехов. За последние несколько недель они так продвинулись в своем развитии, что оставили далеко позади всех сверстников. И Сяонин, и Едзи Юнь были очень признательны Нелли за его помощь в тренировках. Едзи Юнь, поприветствовав Ли, заметила кого-то в толпе и отошла в сторону. «Нелли, ходят слухи, что клан Шаншан душит торговый бизнес твоей семьи», — потихоньку сказала Сяонин. «Проблемы только с бизнесом?» — уточнил Ли. «Да», — кивнула девушка. «Пусть клан Шаншан весьма влиятелен, но оказывать давление на другие семьи он мог только в сфере торговли. Сведение личных счетов было под строгим запретом. Если бы Шаншан вознамерились уничтожить Тяньхэн, то глава города, сын легендарного заклинателя Емо, пресек бы эту попытку». «Тогда ладно», — хладнокровно заметил Ли. С тех пор, как он начал сотрудничать с гильдией алхимиков, его ежедневный доход составлял несколько сотен миллионов яолинби. Семья Ли и за несколько лет столько не зарабатывала, поэтому крах семейного бизнеса – ерунда. Как только закончится испытание, он вернется домой, и дела в клане Тяньхэн сразу пойдут в гору. Сам по себе Шэньшэн был не страшен, но вот если они вступят в сговор с темной гильдией, этим подонкам плевать на законы. Благо, городская стража поддерживает порядок, и в Светозаре темные сидят тихо, как мышь под метлой. Пока Ли разговаривал с Сяонин, к ним подошла большая компания во главе с Шаньфэем и Шэньюэ. Шаньфэй смотрел злобно. Ему не понравилось, что его женщина болтает с посторонним парнем, но он постарался взять себя в руки. Увидев своего нареченного, Сяонин слегка побледнела, закусила губу и шагнула в сторону. Нет, она нисколько не боялась Шаньфэя и уже твердо решила, что не подчинится клану Шаньшэн. Однако она не хотела, чтобы он и Ли из-за нее были неприятности. Заметив смятение девушки, Ли схватил ее за руку и с улыбкой спросил: «Уходишь? Отпусти меня, а то опять в неприятности вляпаешься», — шепнула Сяонин. С безразличным видом, пожав плечами, Ли ответил: «Переходить дорогу клану Шаньшэн мне не впервой. Чего тут страшного?» Сквозь тонкий шелк рукава он чувствовал гладкость и тепло ее кожи. Щеки Сяонин зарделись очаровательным румянцем, и все мальчишки вокруг в полном восхищении вытаращились на нее. Сердце девушки едва не выпрыгнуло из груди от счастья. Неужели Нелли был готов пойти на конфликт с семейством Шаньшэн ради нее? «А ну, убрал от нее лапы!» – бешено заревновал Шаньфэй, сообразив, что означает эта милая девичья застенчивость, и выбросил в сторону соперника ладонь, намереваясь нанести удар. То, что Сяонин публично милуется с Нелли, было для Шаньфэя равносильно пощечине, ведь все окружающие знали, что она его невеста. Да она же ему рога наставила! Почувствовав движение Шаньфэя, Ли мгновенно уклонился от мощного удара, одновременно обняв Сяонин правой рукой и оттолкнув нападавшего. Шаньфэй не успел даже сообразить, что именно произошло, Как этот мальчишка смог уклониться? И откуда прилетел ответный удар, поневоле заставивший его отступить назад? Шаньфэй смерил своего противника взглядом, начиная понимать, что недооценивал его. Видите ли, Шаньфэй уже достиг уровня 3 серебряных звезд, а тут какой-то сопляк уклонился от его удара и контратаковал? Столпившиеся вокруг курсанты тоже растерялись. Шаньфэй в академии считался гением, но его посрамил пацан из класса начальной подготовки. Это просто в голове не укладывалось. Какой же в таком случае у Нелли уровень? «Ты и есть Нелли?» Взгляд Шаньфэя с холодным прищуром не сулил ничего хорошего. «Ну я, а ты кто?» Прикинулся дурачком Ли, еще теснее обнимая Сяонин за талию, с недвусмысленным намеком на имеющиеся между ними романтические отношения. Сделал он это намеренно, чтобы Шаньфэй поверил, будто это Нэ Ли приударил за девушкой и не доставал Сяонин своей ревностью. Ощущая крепко обнимающую ее за талию руку, Сяонин жарко раскраснелась. Хоть Нэ Ли уже не раз касался ее тела, но не на глазах же всей академии. Народ же вокруг просто обалдел. Ну и крут этот пацан. Лапает чужую невесту, да еще и жениха спрашивает, а ты, мол, кто таков? Также ни от кого не укрылась одна важная подробность. Красотка Сяонин нисколько не сопротивлялась столь возмутительному с собой обращению. Видимо, между этими двумя и впрямь что-то есть. Услышав пренебрежительные слова Нэ Ли, Шаньфэй едва не лопнул от злости. Со вздувшимися на шее жилами и выпученными злобно глазами он рявкнул. «Запомни, сопляк, я Шаньфэй, жених Сяонин-младший». «Жених? Кто? Где? Сяонин, у тебя есть какой-то жених?» Притворно удивился Ли и, не дав девушке и рта раскрыть, ухмыльнулся прямо в лицо Шаньфэю. «Ты вообще что о себе возомнил? Очнись, ты перепутал небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда. Кто ж тебе позволит жениться на моей Сяонин?» Сяонин разинула рот. А ее-то даже не спросили. Публика тоже была ошарашена. Этот бесстыжий хмырь увел у них красавицу Сяонин и слова ей сказать не дал. «Он мне не жених!» — вдруг выпалила Сяонин с отвращением, глядя на Шаньфэя. Она отлично знала, что Шаньфэй не так давно позабавился с двумя девушками-курсантками из простонародья, а от тюрьмы за это преступление его отмазали. Раньше Сяонин не смел рта открыть, опасаясь мести со стороны его семейки, но сейчас... Сейчас ее терпение кончилось. Глаза Шаньфэя яростно сверкнули, и с издевательским смешком он ответил: «Ну, Сяонин-младшая, никто за язык тебя не тянул. Смотри, не пожалей потом. Твоя жалкая семейка воистину плюнула в небо». Сяонин побледнела. Клан Илун семье Шаньшен не соперник. Их гнев будет сокрушителен, словно удар молнии. Но отступить Сяонин уже не могла. Да если бы Шаньфэй стал ее мужем, она каждое мгновение своей жизни задыхалась бы от отвращения к нему. Из перепалки между женихом и невестой собравшиеся вокруг зеваки уяснили, что Шаньфэй, используя влияние своей семьи, принуждает клан Илун выдать за него замуж Сяонин-младшую. А сама Сяонин его нисколечко не любит. Мерзкое днище, да в этой семейке все такие. Вот оно как. Теперь понятно, почему Сяонин от него шарахалась. Толпа судила-рядила. Никто не осуждал Нэли, напротив, все им восхищались. Кто еще, кроме него, решился бы открыто выступить против клана Шэньшэн? Кто отважился бы спасти красавицу Сяонин из огнедышащей адской печи? Услышав, что говорят о нем и его семье, Шаньфэй потемнел лицом от гнева и обвел толпу горящим ненавистью взглядом. Один за другим курсанты трусливо примолкли, не смея и слова вымолвить. «Что, только женщинам угрожать и умеешь? Хочешь что сказать, говори мне, коль не трус. Если охота позабавиться, я к твоим услугам», — гордо промолвил Нэ Ли. Шаньфэя он за серьезное препятствие не считал. Так, небольшой булыжник на жизненном пути, переступила вся недолга. «Тебя, Нэ Ли, это не касается. Это мое дело», — твердо заявила Сяонин, в упор глядя на Шаньфэя. «Шаньфэй, я скорее умру, чем стану твоей». Сяо Нин считала, что лучше быть осколками яшмы, чем целой черепицей. Она лишь казалась нежным созданием. На самом деле характер у нее был твердый и решительный. В противном случае, разве решилась бы она уйти в чащу мрака, чтобы избежать брака с Шэнь Фэем? Нелли не мог допустить, чтобы это произошло. Помогая Сяо Нин исцелиться от болезни, он понял, что эта красивая и отважная девушка ему очень симпатична, хоть и относился он к ней как к младшей сестренке. «Хе-хе, да от тебя вообще ничего не зависит», – издевательски ухмыльнулся Шэнь Фэй. «Шэнь Фэй, я попрошу позволить мне вступить в священный предел небесного превращения. Если я пройду это испытание, то даже клан Шэнь Шэнь не сможет указывать мне», – гордо ответила Сяо Нин. «Ха-ха, Сяо Нин, ты слишком много о себе возомнила. Думаешь, сможешь пройти испытание священного предела небесного превращения? За несколько сотен лет это удалось всего троим», – рассмеялся Шэнь Фэй. Священный предел небесного превращения был запретной территорией Академии Шэнлань. Посетить ее дозволялось лишь исключительно гениальным курсантам, и те, кто прошел это испытание, могли бы сравняться с славой с самим легендарным заклинателем Емо. Войти в священный предел мог лишь тот, кто не достиг 15-летнего возраста, и этому критерию Сяо Нин соответствовало. Но хватит ли у нее таланта выдержать испытание? За всю историю Светозар это удалось лишь троим, из которых до сего дня дожил лишь сам господин Емо. Двое других давно пали в бою, но оба они перед тем достигли стального уровня и были в шаге от легендарного. Священный предел небесного превращения был воистину местом удивительной силы. И если Сяо Нин удастся пройти это испытание, клан Шэнь Шэнь будет вынужден оставить ее и семью Илун в покое. Глава 49. Испытание силы. Вступить в священный предел небесного превращения. Неужели она воображает, что справится с подобным испытанием? Но Шэнь Фэю было невдомек, что, начав тренироваться с помощью техники дракона, летящего на крыльях громового ветра, Сяо Нин младшая сильно изменилась. После трансформации души она очень быстро наращивала потенциал. Ее поддерживал весь клан Илун, так что нынешняя Сяо Нин совсем не та, что прежде. «Ты сначала получи разрешение вступить в священный предел небесного превращения, а потом поговорим», — ухмыльнулся Шэнь Фэй. Он-то знал, что такое разрешение получали лишь гениальнейшие воспитанники Академии. Священный предел небесного превращения. Нелли мечтательно улыбнулся. Он и сам собирался побывать там. В прошлой жизни, вернувшись в руины Светозара, Нелли вступил в это сокровенное место и увидел то, что человек представить себе не может. Поэтому он сам хотел добиться разрешения побывать там. «А ты не волнуйся, Сяо Нин обязательно позволит пройти испытание, и тогда кое-у-кого где-то пригорит», – презрительно сказал Нелли. Шэнь Фэй ему не соперник. Ли хотел уничтожить всю эту подлую семейку. Шэнь Фэй смерил Нелли полным ненависти взглядом, и тут ему на ум пришла одна весьма злодейская мыслишка. Ухмыльнувшись, он заявил: «Нелли, ты прямо весь такой храбрец? Наш клан Шэнь Шэнь организует турнир, я приглашаю на него клан Тяньхэнь. Там мы с тобой и сразимся до самого конца, без пощады. Как тебе идейка?» Вот подлец. Столпившиеся вокруг курсанты проклинали Шэнь Фэя. Он-то из класса самых одаренных, ему уже 17, и он серебряный, а Нелли... Он хоть до одной бронзовой дотянулся? Да это не поединок будет, а убийство. Если бы Нелли отказался принять вызов, никто бы его в этом не упрекнул. «Так как? Засал, раз засал, значит трус!» Не обращая внимания на осуждающие взгляды окружающих, заржал Шэнь Фэй. Сяо Нин с волнением ждала, что ответит Нелли, а он, нежно сжав ее тонкие пальчики, ободряюще улыбнулся. «Ну, как же я могу отвергнуть такой важный вызов?» – рассмеялся Ли. Вся его поза выражала абсолютную уверенность. Никто не ожидал, что Нелли примет вызов серебряного заклинателя Шэнь Фэя. Да он в своем уме? Весь вид на Ли изучал неколебимую уверенность, и напряжение, сдавившее сердце Сяо Нин, словно стальные цепи, начало ослабевать. Она вдруг поверила, что для этого мальчишки нет ничего невозможного. У Нэли была поразительная способность справляться с любыми трудностями. «Я услышал твой ответ. Не пытайся потом откосить. Жду на турнире», — фыркнул Шэнь Фэй. Он еще раз зыркнул на своего противника и бывшую невесту, словно ножом резанул. «Наслаждайтесь, пока можете, сукины дети. Скоро придется вам горько плакать». Круто развернувшись, Шэнь Фэй удалился. Шэнь Юэ, бросив напоследок на Нэли злобный взгляд, последовал за ним. Тут, откуда ни возьмись, появилась Е Цзэ Юнь и взволнованно спросила: «Я слышала, что ты принял вызов Шэнь Фэя?» «Спокойно, я свои возможности знаю. Кстати, приятно, что ты беспокоишься обо мне», — улыбнулся Нэли. В гневе Цзэ Юнь топнула ногой и рявкнула: «Не воображай, мне все равно! Но у Шэнь Фэя две серебряные звезды, а может уже и больше. Как можешь ты быть таким самоуверенным?» Да, говорила она одно, но на самом деле судьба Нэли ее очень даже волновала. «Поживем, увидим», — пожал плечами объект ее переживаний. «Ты принял вызов Шэнь Фэя из-за Сяо Нин, значит, ты на самом деле ей предан. Смотри, не подведи ее, иначе пощады от меня не жди», — фыркнула Е Цзэ Юнь. И она ощущала странное разочарование. Если ему так нравится Сяо Нин-младшая, то зачем он преследует ее? Вспомнив, что произошло в подземной гробнице, она даже рассердилась. Он ведь даже видел все, чего не следовало видеть. Шэнь Фэй мерзавец. Я не мог позволить, чтобы Сяо Нин оказалась в его руках. Поэтому я помог ей. Поспешил объясниться Нэли. Конечно, ему нравилась Сяо Нин, но это чувство не шло ни в какое сравнение с тем, что он пережил с Е Цзэ Юнь в той прошлой жизни. «Ты от него недалеко ушел», — надулась его единственная и неповторимая. Нэли не знал, плакать ему или смеяться. Он столько пережил, руки его были по локоть в крови, и не раз он сходил с тропы верных помыслов и деяний, но никогда не был столь подлым и низким, как Шэнь Фэй. «Можешь мне ничего не объяснять, мне все равно», — нахмурив бровки, отрезала Е Цзэ Юнь. В общении с окружающими она всегда вела себя безразлично вежливо и держалась от всех на расстоянии. Казалось, ее ничего не интересует, кроме себя любимой. Заложив руки за голову, Ли сделал глубокий вдох. Этот мир прекрасен. По сравнению с его прошлой жизнью, проведенной в бесконечной борьбе за выживание, его учеба в академии просто кайф. Тишь, гладь и небесная благодать. Тошнотные Шэнь Юэ и Шэнь Фэй, а также Чу Юань перед ним – козявки. Он флиртует с красотками Е Цзэ Юнь и Сяо Нин. Не жизнь, а сказка. Глядя на довольную физиономию Нэли, Цзэ Юнь разозлилась и рявкнула: «Что смеешься?» «Я? Смеюсь? Да не тебе кажется», — сдерживаясь, чтобы не заржать во весь голос, ответил Ли. Настроение у Е Цзэ Юнь окончательно испортилось. Нэли ужасно ее бесил. Так бы и поколотила пройдоху. И все же, хоть он ей совсем не нравился, Цзэ Юнь было приятно его внимание. Это, наверное, потому, что ей так давно хотелось завести друзей. И к тому же с Нэли она чувствовала себя легко и совершенно непринужденно. Глядя, как Нэли перешучивается с Е Цзэ Юнь, которая, очевидно, тоже попала под его чары и, забыв про всегдашнюю холодность, вовсю с ним кокетничала, все парни вокруг обзавидовались. «Этот шельмец только что лапал Сяо Нин, а теперь к другой красотке клеится? Ну почему ему достаются все плюшки? О, небеса! Это же нечестно!» Друзья восхищались Нэли, но не завидовали. А как же иначе? Они братья на всю жизнь, а брат за брата – это свято. Вокруг них собрались толпой одноклассники, расспрашивая, где они пропадали. Многие ребята из простых семей тянулись к Ду Цзэ, у которого прорезался характер настоящего лидера. Тут, как всегда, виляя попой, появилась Шэн Сю. Обшарив взглядом толпу студентов, она увидела, наконец, Нэли и, побагровев от ярости, рявкнула: «Класс! Испытания начинаются! Следуйте за мной!» «Учитель Шансю, помните, вы сказали, что если я достигну уровня одной бронзовой звезды, вы уволитесь из Академии? Или это не считается?» – неожиданно спросил Нели и улыбнулся. «Знаете, если вы сейчас извинитесь и попросите меня забыть про наши пари, я, возможно, учту ваше раскаяние». «Надуть меня хочешь? Думаешь, я совсем дура?» – подумала Шансю, а вслух буркнула. «Я за свои слова отвечаю. Если ты впрямь достиг уровня одной бронзовой звезды, я уволюсь». Нелли пожал плечами. «Тогда пишите заявление и побыстрее». «Вот после испытаний и поговорим», – процедила Шансю. И курсанты последовали за ней в главный зал Академии. В Академии обучались несколько тысяч курсантов, поэтому прошло немало времени, пока все заняли свои места. По пути все оживленно болтали. Говорят, в классе заклинателей уже двое достигли уровня трех бронзовых. Вот крутой класс подобрался. Само собой, они же не первый год учатся. А я слыхал, что в классе начертателей символов тоже есть курсант, достигший двух бронзовых. Разговоры в толпе разномастно одетых курсантов не стихали. В Академии Шанлань было всего 6 классов. Их названия соответствовали тем способностям, которые развивались в ходе обучения в них. Поскольку детская психика пластична, то кое-кто в ходе тренировок менял первоначально избранное направление подготовки. Но класс заклинателей считался самым крутым. В нем обучалось больше всего талантливых курсантов. В прошлой жизни Сяо Нин и Е Цзэ Юнь уже через год после начала обучения попали в класс заклинателей, а Нели остался среди начинающих. Хоть он и тренировался изо всех сил, но все равно считался отстающим. Но теперь все иначе. Судьбы Сяо Нин, Е Цзэ Юнь, Ду Цзэ, Лу Пяо уже изменились. А вот и класс начинающих. Эти отбросы. Говорят, там почти у всех красный сосуд души. А смысл тогда им тренироваться? Не, ну там все же есть те, кто достигли уровня одной бронзовой. Сяо Нин младше, например, и Е Цзэ Юнь. При упоминании этих имен у парней загорелись глаза. Неважно, в каком классе учится девушка, если она красотка. Конечно, Сяо Нин и Цзэ Юнь еще совсем дети, но они с детства тренировались и дурочками, ясное дело, не были. Поэтому мужская половина класса заклинателей давно их приметила и с нетерпением ожидала, когда девчонки попадут в их компанию, чтобы поближе с ними познакомиться. Заметив, какими страстными взорами парни-заклинатели следят за его одноклассницами, Ли невольно улыбнулся. Их ждет горькое разочарование. В класс заклинателей попадут не только Сяо Нин и Цзэ Юнь. Под командованием Шэн Сю курсанты-первогодки вошли в главный зал. Вся Академия с высоких трибун смотрела на них. «Первое испытание – испытание силы. С кого начнем?» – спросила Шэн Сю у учеников. Шэн Сю окинула взглядом свой класс. Шэн Юэ гордо выступил вперед и заявил: «Я буду первым». И направился к камню-силомеру. Глава 50. Сила кулака. Отважный поступок Шэн Юэ, решившегося первым пройти испытание, привлек всеобщее внимание. В классе начинающих Шэн Юэ, Е Цзэ Юнь и Сяо Нин младшие, несомненно, были единственными, кто достиг бронзового уровня, и поэтому именно к ним были прикованы все взгляды. К тому же никто не забыл о пари между Нели и учительницей Шэн Сю. Разумеется, мало кто верил, что за столь короткий срок мальчишке удалось подняться до одной бронзовой звезды. Если бы это было так легко, то не только отпрыски богатых семейств, а все, кому не лень, могли бы стать воинами и заклинателями. Отливающий металлическим блеском огромный камень-силомер предназначался для того, чтобы по вмятине на нем, оставленной ударом кулака, определять уровень физической силы. Бум! От удара Шэн Юэ на поверхности камня-силомера осталась легкая вмятина. Несколько учителей, отвечавших за проведение испытания, тут же подошли оценить результат. Одна бронзовая звезда, сила 120. Одним словом, они оценили физическую силу Шэн Юэ приблизительно в 120 единиц. Курсанты из класса начинающих изумленно заахали, И как это Шэн Юэ удалось так круто накачаться, словно он бронзовый воин? Обычно у тех, кто тренировал в основном духовную силу, физические способности вначале тоже быстро прогрессировали, и лишь с достижением серебряного уровня разница в уровне духовной и физической силы становилась все более заметной. Однако, даже учитывая этот факт, было удивительно, что Шэн Юэ удалось так быстро достичь уровня одной бронзовой звезды по параметру физической силы. В этом испытании каждому давалось 3 попытки. Своим первым результатом Шэн Юэ остался недоволен. Собравшись силами, он замахнулся и обрушил на камень силомер второй удар. Одна бронзовая звезда сила 130, одна бронзовая звезда сила 135. Увидев последний результат, Шэн Юэ с довольным видом направился к месту проведения испытаний уровня духовной силы, где набрал 115 единиц. Обычно, имея равные показатели физической и духовной силы, курсант все равно делал выбор в пользу развития последней, так как развивать духовную силу считалось более важным, а телесные способности должны были всего лишь дополнять ее. Духовная сила Шэн Юэ уже больше 100 единиц, значит, он заклинатель демонов уровня одной бронзовой звезды. Так быстро прокачался достойный представитель клана Шэн Шэн. Он такой сильный, его точно возьмут в класс заклинателей. Но если бы он не смог, то кому же это вообще-то под силу? Услыхав, что о нем говорят, Шэн Юэ победоносно усмехнулся и с вызовом глянул на Нели и его друзей. На трибунах все улыбались. Еще бы. Обнаружить в классе для начинающих даже одного заклинателя демонов – большая удача. Шэн Юэ, скрестив руки на груди, стоял в окружении своих прихлебателей, надменно взирая на одноклассников. «Кто следующий?» – спросил ответственный за проведение испытаний преподаватель, обращаясь к курсантам. «Можно мне?» И Лу Пяо решительно двинул к камню силомеру. Курсанты зашушукались. «Да это же Лу Пяо! Он на уроках 2 месяца не показывался!» «Слышал, он затесался в дружки к Нели. Ну, значит, ему бронзовый уровень не светит. У него и способностей никаких нет!» Услыхав, как одноклассники перемывают ему косточки, Лу Пяо переглянулся с друзьями и усмехнулся. «Те, кто его недооценивают, очень сильно ошибаются. Тренируясь с помощью подаренной Нелли техники, он намного опередил своих сверстников». Смерив взглядом Шэн Юэ, Пяо презрительно усмехнулся, выгнув бровь. «Смотри, борзый какой! Надо его проучить хорошенько!» — окрысились прихвостни Шэн Юэ. Шэн Юэ холодно прищурился. Теперь и шавки Нелли осмеливаются бросать ему вызов. Они просто не в состоянии понять, скудным умишкам, насколько небеса высоки, а земля широка. Не обращая внимания на взгляды и пересуды, Лу Пяо подошел к камню силомеру, встал перед ним и правой рукой, вроде бы не сильно, легонько замахнулся для удара. «И сколько же единиц выбьет этот кулачок?» – заржали в толпе курсантов. «Рах!» Громоподобный звук разнесся эхом по огромному залу. Камень силомер задрожал. «Что случилось? Ну и грохот!» Проводившие испытания преподаватели остолбенело смотрели на Лу Пяо. Потом один из них подошел к камню. Долгая пауза, и вот, наконец, 2 бронзовые звезды. Сила 265. В толпе загалдели. «Это как? Ошибка, наверное?» Лу Пяо ведь ударил совсем слегка, но камень силомер зарегистрировал огромную силу уровня 2, да что там, почти 3 бронзовых звезд. Лу Пяо усмехнулся. Благодаря тренировкам то, что он сейчас показал, это были цветочки. Супермощная техника священного духа Хуньдуня, ежедневное употребление чудодейственных эликсиров и пилюль, да еще и ванны с дымником пурпурным, с таким подспорьем, просто немыслимо оставаться в лузерах. Когда первое потрясение улеглось, до всех собравшихся начало доходить, что они видят перед собой не просто 13-летнего гения, а истинное сокровище Академии Шэнлань, и руководство учебного заведения, несомненно, просто обязано вложить все силы в его дальнейшее обучение. Славно, славно. Не думал я, что в классе начальной подготовки удастся отыскать подобный самородок. Что ж, в этом наборе есть курсанты, на которых стоит обратить внимание. промолвил один из старших преподавателей, восседавших на трибуне. «Но этого следовало ожидать, принимая во внимание эликсиры и пилюли, выпущенные в продажу гильдии алхимиков», – тихо буркнул в ответ его собеседник. Действительно, применение новых препаратов имело необыкновенный успех, благодаря чему многие курсанты смогли показать результаты, превышающие средний уровень. Ради воспитания юного поколения кланы не скупились на деньги. Лу Пяо вызывающе смерил взглядом Шэнь Юэ. Тот аж скривился, не в силах снести столь откровенное пренебрежение. Совершенно пав духом, Шэнь Юэ лихорадочно пытался сообразить, как всего лишь за 2 месяца Лу Пяо мог стать настолько сильным, он что, мешками пилюли трескал? Учительница Шан Сю так скривилась, что смотреть на нее было страшновато. Этот Лу Пяо – дружок Нели, а значит, одного с ним поле ягоды. Она прекрасно помнила результаты его вступительного теста. И если Лу Пяо так сильно прогрессировал, то, возможно, и Нели? Шан Сю мрачно воззрилась на объект своих переживаний, который, как ни в чем не бывало, непринужденно болтал с 2 красотками. Вторая попытка. Лу Пяо встал потверже, сосредоточился и треснул по камню. По залу раскатился грохот, и на камне силомере появилась глубокая вмятина. 3 бронзовые звезды! Сила 325! Осмотрев результат, провозгласил преподаватель, и вид у него был при этом слегка испуганный. Еще бы! Результат испытания неопровержимо доказывали, что Лу Пяо абсолютный, божественный, гениальнейший! Все, кто еще не принял участие в испытаниях, дружно выдохнули. «Нам теперь что делать? Это же выше человеческих сил!» Им всем было по 13 лет, и для такого возраста иметь физическую силу на уровне 80 единиц считалось превосходным результатом, а Лу Пяо с его 3 бронзовыми просто безжалостно растоптал их веру в собственные силы. Не обращая внимания на сотни глаз, в изумлении уставившихся на него, Пяо недовольно покрутил головой, примерился поудобнее, снова замахнулся. 3 бронзовых звезды! Сила 370! Ответственный за проведение преподаватель, кажется, едва не задохнулся от восторга. В его глазах сверкали слезы. Когда-то сам с трудом смог дотянуться до 1-й бронзовой, а этот юноша обязательно попадет в класс, где учатся самые гениальные курсанты Академии Шэнлань. В этот класс отбирали не более 50 учащихся, каждому подыскивали особенный метод развития. К тому же их разбивали на группы по 10 человек и поручали заботам выдающихся преподавателей академии. Юные гении находились под особой защитой властей Светозара. Если только они сами не совершали непростительных проступков, любое посягательство на них считалось противозаконным. Ведь Светозару постоянно угрожали нападения демонических зверей, и кто, кроме гениальных заклинателей, сможет защитить город? «Лу Пяо лентяйничал на тренировках, вот и не смог получше себя проявить», – проворчал Ду Цзэ. Услышав это, курсанты офигели окончательно. «Если, тренируясь кое-как, можно добиться вот таких результатов, то что будет, если приложить старания?» Все уставились на Нели и его друзей. Лу Пяо из этой компании – за 2 месяца он совершил настоящий прорыв, а это значит, что и остальные тоже. Лу Пяо двинулся к месту проведения испытаний уровня духовной силы. Коснувшись кристалла души, он направил в него духовную силу. Внутри кристалла замерцали искры, их становилось все больше, горели они все ярче. В этих испытаниях курсанту предоставлялась только 1 попытка. 3 звезды. Сила духовного потока – 367. Услышав это, даже старшие преподаватели не сдержали восторженных ахов и охов. Заклинателей в Светозаре невероятно ценили, а появление 13-летнего заклинателя демонов уровня 3 бронзовых звезд – событие исключительной важности. «Это дар небес! Немедленно зачислите юношу в класс гениев!» – в едином порыве провозгласили старшие преподаватели. Многие горели желанием лично обучать выдающегося курсанта, ведь чем талантливее ученики, тем выше статус наставника. И вот уже преподаватели принялись ожесточенно спорить из-за того, кому из них достанется Лу Пяо. Улыбаясь от уха до уха, Пяо посмотрел на своих товарищей. он был невероятно воодушевлен своими достижениями. «Когда я вернусь домой, старикану нечем будет меня попрекнуть», — подумал он и представил, как у папаши от удивления челюсть отвалится. «Кто следующий?» — спросил ответственный за проведение испытаний преподаватель, вглядываясь в ряды курсантов-первогодков. Его глаза пылали азартом охотника за сокровищами. Он много лет руководил испытаниями, и ни разу до сегодняшнего дня ему не удавалось отыскать в груди пустого шлака самородок чистого золота. Кто бы мог подумать, что в этом заурядном классе есть такое чудо? А что, если оно не одно? Глава 51. Взорвался? Я пойду. И с этими словами Дудзе направился к камню Силомеру. Лупяу страдальчески закатил глаза. Он с таким трудом добился почета, заслужил всеобщее восхищение, а этот заучка сейчас переплюнет его начисто. Вот досада. Сравнивая себя с Дудзе, любой лопнет от зависти. Конечно, по сравнению с остальными курсантами, Лупяу был нереально крут. Он мог вполне заслуженно гордиться тем, что в 13 лет уже стал заклинателем демонов уровня 3 бронзовых. Но он и Дудзе словно земля и небо. Тренироваться мальчишки начали одновременно, но Дудзе намного опередил всех. Не по годам серьезный и спокойный, Дудзе стиснул кулак и с силой ударил по камню Силомеру. Брум! Звук намного мощнее и тяжелее, чем от ударов Лупяо, прокатился по залу оглушительным эхом, а камень содрогнулся. 5 бронзовых звезд, сила 500, промямлил преподаватель, ответственный за проведение испытаний. Да что ж за день такой выдался? Курсантов класс начальной подготовки словно бес селился. Один в 13 лет 3 бронзовых показал, другой вообще 5. В зале воцарилась мертвая тишина. Разница между Лупяо и Дудзе была поистине чудовищной. Лица курсантов выражали крайнее смятение. Подобные результаты, показанные их сверстниками, отбивали всякую охоту участвовать в испытаниях. У преподавателей дух захватило. Да был ли когда-нибудь за всю историю существования Академии Шанлань хоть один 13-летний заклинатель демонов уровня 5 бронзовых звезд? «Руки прочь от него! Он мой ученик!» — завопил проректор Ешен. «Проректор, спокойнее, вы же солидный уважаемый человек. Неужели вы окажетесь столь жестокосердны? Ведь я и только я смогу провести этого юноши по пути воина. Прикажите передать его на мое попечение», — поспешно возродил ему седовласый преподаватель. «И ты думаешь ограничить его несравненный гений развитием всего лишь воинских навыков?» Глаза Ешена полыхнули яростью. «Вторая попытка не понадобится», — заявил Дудзе, направляясь к месту испытания духовной силы. «Ты впрямь отказываешься от второй попытки?» — спросил ответственный за проведение испытаний и добавил с надеждой. «А вдруг результат будет еще больше?» Но Дудзе даже не повернулся, только бросил равнодушно. «Я уже показал максимум того, чем владею». «Да будет так», — преподаватель кивнул в знак согласия. «У парня и так изумительный результат. Станет еще чуть сильнее и достигнет серебряного уровня. Хотя 13-летний заклинатель серебряного уровня – это уму непостижимо». Коснувшись кристалла души, Дзе направил в него духовную силу. Мириады ослепительно-белых искр закружили в его глубине. Кристалл ярко засиял, словно маленькое солнце. Дзынь! И лопнул, рассыпавшись на мелкие осколки. «Сорвался? Превышение мощности! У него физическая сила 500 единиц, а духовная того больше. Храни меня небо, что за чертовщина тут творится?» Первичный кристалл души мог вместить в себя максимум 600 единиц духовной силы. Испокон веков для испытаний курсантов класса начальной подготовки использовали первичный кристалл, и он никогда не взрывался. Даже сам господин Емо в 13 лет не добивался такого потрясающего результата. Глядя на Дудзе, все пытались сообразить, раз происходит нечто никогда ранее невиданное, и этот парень не вписывается в прежние стереотипы, то не явился ли перед ними тот, кто произойдет самого легендарного заклинателя Емо? Наконец, проректор Ешен прервал затянувшееся молчание. «Я лично доложу об этом инциденте господину ректору и господину Емо. Дудзе уступает под особую опеку. Столь прекрасный бриллиант Даже я не в силах огранить достойным образом. Я сам обращусь к господину Емо, дабы он нашел для юноши подходящего наставника. Физическая сила 500, духовная и того больше. Все вокруг были потрясены до глубины души. Проректор, желаете ли использовать более мощный духовный кристалл? Дрожащим от волнения голосом спросил ответственный за проведение испытаний преподаватель. Не стоит. Ешен слегка качнул головой. «Я предоставлю возможность проверить его истинный уровень духовной силы наиболее уважаемым лицам Светозара. И помимо всего прочего, юношу требуется взять под защиту в избежание проблем со стороны Темной гильдии». «Ясно». Ответственный за проведение испытаний преподаватель повернулся к Дудзе и с необычайной учтивостью промолвил. «Ваши испытания завершены». «Кто знает, что ждет этого курсанта? Возможно, в его лице Светозар обретет второго легендарного заклинателя». «Это все?» Слегка разочарованный Дудзе кивнул знак согласия и направился к своим товарищам. Во взглядах окружающих читался благоговейный трепет. «Кто знает, возможно, этот парень когда-нибудь станет легендарным заклинателем?» А вот Шэнь Юэ уже оправился от шока и с перекошенным злобой лицом стиснул кулаки с такой силой, что процарапал ногтями ладони. Он все отчетливее понимал, что отстал от своих соперников настолько, что догнать их нет надежды. Но как им удалось столь быстро продвинуться? Взгляд Шэнь Юэ помрачнел. Но Тром Чю, здесь дело без Нели не обошлось. Возможно, ублюдок подсказал им какой-то способ тренировок. Это было, конечно, всего лишь предположение, но, сам того не зная, Шэнь Юэ попал в яблочко. «Шэнь Сю, почему, имея на своем попечении столь талантливых курсантов, вы не доложили о них руководству?» Старшие преподаватели были настроены весьма сурово. «Слава небесам, талантливые юноши обнаружили себя лишь во время испытаний, а ведь прознай про них до того темная гильдия, последствия было бы трудно вообразить». Шэнь Сю открыла было рот, но не нашлась, что ответить. Упав духом и помрачнев лицом, она пыталась сообразить, что происходит. Совсем недавно Лу Пяо и Дудзе ничего особенного с собой не представляли, и вдруг столь изумительное преображение. Но Шэнь Сю не могла сказать об этом руководству Академии, ведь тогда паршивцами будут восторгаться еще сильнее. А в это время компания курсантов из класса заклинателей, собравшаяся по соседству с главным залом Академии, оживленно обсуждала ход испытаний. «Ну как там дела у отбросов из класса начинающих?» – презрительно скривил губы один из парней. А он считался лидером класса, потому что уже достиг уровня двух бронзовых. Звали его Ши Хуа. «Их полным-полно, а в наш класс примут всего 15. Кроме двух девчонок, все остальные пустое место». Парень давно пускал слюни при мысли о Е Цзюнь и Сяонин-младший и мечтал, чтобы они оказались в одном с ним классе. «Я слышал, у Шэнь Юэ одна бронзовая». «Да ну!» – презрительно скривился Ши Хуа. Такие успехи не стоили его внимания. Тут из зала донеслись оглушительные вопли. «Кто это? Может, ошибка какая-то?» «Невозможно! Камень-силомер все время используют в испытаниях, никогда никаких ошибок не было. О боги! Разве это не противоречит воле небес?» Нахмурившись, Ши Хуа спросил: «Ну что там такое?» «Ши Хуа, ты не поверишь!» Прибежавший из главного зала курсант аж трясся от волнения. На одном дыхании он выпалил: «Двое из класса начинающих – это нечто!» «Но предположим даже, что в классе начинающих есть пара-тройка не совсем обиженных природой. Что они могут показать? Одну бронзовую? Было бы чему удивляться!» Усмехнулся Ши Хуа. «Разумеется, от одной бронзовой такого ажиотажа не было бы, пока испытания прошли трое. У первого одна бронзовая, зато у второго три бронзовые, а третий, представь себе, взорвал кристалл души. Этот парень чудовищно силен». «Взорвал первичный кристалл души?» У Ши Хуа глаза на лоб полезли. «Да, а нового кристалла ему не дали, поэтому так и не ясно, какая же у него духовная сила». Ши Хуа, задыхаясь от волнения, спросил: «Это те две девчонки?» «Не», — помотал головой курсант. «Девчонки еще не выходили, это пацаны». Ши Хуа разил рот. «Что? В классе начинающих есть, оказывается, такие монстры?» У него самого две бронзовых. Он круче всех в классе. А эти двое намного сильнее его. В зале опять поднялся шум и гам. «Теперь-то что?» – упавшим тоном поинтересовался Шихуа. Из класса начинающих еще трое вызвались. Зовут их, кажись, Вэй Нань, Джу Сяндзюнь и Джан Мин. У каждого по две бронзовые. Саму чуть до трех не хватает. «Это точно класс начинающих? Может, это из класса гениев?» – истерически взвизгнул Шихуа. А страсти не утихали. Скоро стало известно, что Е Цзюнь и Сяо Нин тоже взорвали первичный кристалл души. Воцарилось гробовое молчание. Атмосфера уныния повисла над рядами курсантов. Шихуа хотелось сквозь землю провалиться. До этого ужасного дня он был звездой в классе заклинателей и кичился этим. Считал, что Сяо Нин и Е Цзюнь достойны того, чтобы он, Шихуа, обратил на них внимание. А теперь его гордость разбита вдребезги. Девчонкам он совсем не ровня. «Сборище ненормальных», словно в бреду повторял Шихуа.